Напротив, через дорогу, из трубы лесопилки шел дым, и его запах доносился до Ансельма сквозь снег. «Фашистам хорошо там», — думал он, — «им тепло и уютно, а завтра ночью мы их убьем». Странно все получается, и лучше об этом не думать. Я наблюдал за ними весь день и вижу, что они такие же люди, как и мы. Я мог бы подойти сейчас к лесопилке, постучаться в дверь, и они приняли бы меня радушно, вот разве что им приказано опрашивать всех неизвестных людей и требовать от них документы. Значит, между нами стоят только приказы. Эти люди не фашисты. Я называю их так, но они не фашисты. Они такие же бедняки, как и мы. Не надо было им воевать против нас, а мне лучше не думать о том, что их придется убить. Эти постовые галисийцы. Я как услышал их сегодня днем, так сразу узнал это по их говору. Они не могут дезертировать, потому что это значит подвести семью под расстрел. Галисийцы бывают или очень умные, или совсем тупицы и скоты. Я знавал и таких, и других. Листер тоже галисиец, а не с Франко из одного города. А любопытно, как этим постовым нравится, что в такое время года идет снег? У них ведь нет высоких гор, как у нас, и там всегда дожди, и всегда все зелено. В окне лесопилки засветился огонь, и Ансельма зябко поежился и подумал: «Черт бы побрал этого англичанина! У нас в нашем краю галисийцы сидят в тепле и под крышей, а я должен сжаться тут за деревом и мерзнуть. А ютимся мы в какой-то норе среди скал, будто дикие звери». «Но завтра, — подумал он, — звери вылезут из норы, и вот эти, кому сейчас так уютно живется, умрут, закутанные в свои теплые одеяла. Как те, которым пришлось умереть в ночь налета на Отеро», — подумал он. Ему было неприятно вспоминать Отеро. Той ночью в Отеро он убивал в первый раз, и теперь он надеялся, что ему не придется убивать, когда наступит время разделаться с этими постовыми. Там, в Отеро, Пабло ударил ножом часового, которому Ансельма набросил одеяло на голову, и тот, почти задохнувшийся, ухватил его за ногу и всхлипывал там под одеялом. И Ансельма пришлось на ощупь тыкать его ножом до тех пор, пока он не отпустил ногу и не затих. Ансельма прижал его к горлу коленкой, чтобы не было крику, и все тыкал ножом. А Пабло тем временем швырнул гранату в окно караульного помещения, где спали постовые. И когда вспыхнуло пламя, в глазах стало так, точно весь мир пошел желтыми и красными пятнами. И тут в окно караульной полетели еще две гранаты. Пабло успел выдернуть обе чеки и швырнул гранаты в окно одну за другой. И тех, кого не убило в постели, убило, как только они вскочили с постели при взрыве второй гранаты. Это было в те славные для Пабло дни, когда он точно дьявол носился по всей провинции, и ни на одном фашистском посту не могли спокойно спать по ночам. А теперь его песенка спета, крышка ему. «Он точно выложенный кабан», — думал Ансельма. Когда операция окончена и визг прекратился, семенники выкидывают, и кабан, который теперь уже не кабан, идет искать их, уткнувшись рылом в землю, находит и съедает. «Нет, до этого у Пабло еще не дошло», — усмехнулся Ансельма. «Вот ведь, оказывается, и на Пабло можно возвести напраслину. Но что он стал совсем не тот, это верно. И что мерзости в нем достаточно, это тоже верно». «Как холодно», — думал он. «Хорошо бы англичанин пришел поскорее. И хорошо бы мне никого не надо было убивать в этом деле. Пусть эти четыре галисийца с капралом достанутся на долю тех, кто любит убивать». «Так сказал англичанин. Если потребуется, я выполню свой долг, но англичанин сказал, что я буду при нем, на мосту, а этим займутся другие. На мосту будет бой. И если я вытерплю и не убегу, значит, я сделал все, что можно требовать в этой войне от старика. Но пусть англичанин приходит поскорее, потому что мне холодно. А когда я вижу огонь в окне лесопилки и знаю, что галисийцам тепло, мне становится еще холоднее. Хорошо бы сейчас опять очутиться у себя дома, и чтобы война кончилась. Но у тебя больше нет дома, — подумал он. Сначала надо выиграть войну. Раньше этого домой не вернешься.